того, что недоделанный кулак сейчас говорил, ничего не будет. Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет. Вследствие же отвода Рысака от Рыжова предлагаю его передать уполномоченному губисполкома товарищу Дванову. А теперь расходитесь, товарищи бедняки, для борьбы с разрухой. Бедняки неуверенно тронулись с коровами и лошадьми, разучившись их водить. Недоделанный, обомлевший, глядел на Копенкина. Его мучила уже не утрата Рысака, а любопытство. «А дозвольте мне слово спросить, товарищ из губернии», — насмелился, наконец, недоделанный детским голосом. «Власти тебе не дано, так спрашивай тогда», — сжалился Копенкин. Недоделанный вежливо и внимательно спросил, «А что такое социализм? Что там будет и откуда туда добро прибавится?» Копенкин объяснил без усилия. «Если бы ты бедняк был, то сам бы знал. А раз ты кулак, ничего не поймешь». Вечером Дванов и Копенкин хотели уезжать, но Достоевский просил остаться до утра, чтобы окончательно узнать, с чего начинать и чем кончать социализм в степи. Копенкин скучал от долгой остановки и решил ехать в ночь. «Уж все тебе сказали», — инструктировал он Достоевского. «Скот есть. Классовые массы на ногах. Теперь объявляй труд гуж повинность, рой в степи колодцы и пруды, а с весны вези постройки. Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся. Я на тебя надеюсь». «И к тебе наведаюсь». «Тогда выходит, что одни бедняки и будут работать. У них ведь лошади, а зажиточные будут жить без толку», — опять сомневался Достоевский. «Ну и что ж», — не удивился Копенкин, — «социализм и должен произойти из чистых бедняцких рук, а кулаки в борьбе погибнут». «Это верно», — удовлетворился Достоевский. Ночью Дванов и Копенкин уехали, еще раз пристражив Достоевского насчет срока устройства социализма. Рысак недоделанного шагал рядом с пролетарской силой. Обоим всадникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, влекущую их вдаль из тесноты населения. У каждого даже от суточной оседлости в сердце скоплялась сила тоски. Поэтому Дванов и Копенкин боялись потолков хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю кровь из сердца. Уездная широкая дорога пошла навстречу двум всадникам, переведшим коней на степную рысь. А над ними было высокое стояние ночных облаков, полуосвещенных давно зашедшим солнцем, и опустошенный дневным ветром воздух больше не шевелился. От свежести и безмолвия поникшего пространства Дванов ослаб, он начал засыпать на рысаке. «Встретится жилье. Давай там подремлем до рассвета», — сказал Дванов. Копенкин показал на недалекую полосу леса, лежавшего на просторной земле черной тишиной и уютом. «Там будет кордон». Еще только въехав в чащу сосредоточенных грустных деревьев, путники услышали скучающие голоса кордонных собак, стерегущих во тьме уединенный кров человека. Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобие в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи. Его отец лесничий оставил ему библиотеку из дешевых книг самых последних, нечитаемых и забытых сочинителей. Он говорил сыну, что решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах. Отец лесного надзирателя сравнивал плохие книги с нерожденными детьми, погибающими в утробе матери от несоответствия своего слишком нежного тела грубости мира —